Отличная идея. Нам придется делать это осторожно, чтобы он не воспринял назначение как понижение от должности мастера над законами, добавила она. А что со Станнисом? Он в сарае, что с ним может быть? Спросил юноша. Санса сдержалась от желания хлопнуть себя ладонью по лбу, а может хлопнуть по нему. Милый, эта шутка устарела еще в тот день, когда ты купил его в Банале. Джоффри улыбнулся. Она знала, что мысленно он смеется, и эта гребаная шутка никогда не надоедает ее мужу. Через минуту юноша посерьезнел, на лице появилась мрачность. В этом случае я не вижу альтернативы. Станнис по правде убежден, что я не являюсь сыном Роберта, и мы отнюдь не сможем изменить его решение. Кроме того, он является другим очевидным кандидатом на демонстративное избиение, немного вызывающе добавил Джоффри. Если с самого начала не будет победоносной войны, то мы получим постоянные мятежи лордов, что будут испытывать на прочность нашу власть. Это втрое замедлит подготовку государства к зиме. Санса прогудела, углубившись в размышления. Ты прав, и насколько мы его знаем, он не отступит от задуманного, даже если будет иметь на своей стороне лишь одного воина с мечом. 5000 ополченцев плюс скольких там наемников он успеет нанять, но это не будет 100-тысячная армия простора. На этот раз мы не одержим такой величественной победы, как раньше. Тогда мне просто придется сокрушить того придурка Игона. Надеюсь, ты не будешь предлагать подружиться и с ним тоже? Конечно же нет, скривилась Санса. Он должен погибнуть, и желательно конкретно от твоей руки. Однако это проблема, усиливающая саму себя. Если у тебя не будет репутации короля-воина, то ему будет легче обратить вестеросцев на свою сторону. Мы же не знаем, насколько Варис поработал с лордами долины после смерти Джона Аррина. Он же мог начать готовить почву к реставрации династии еще 10 лет назад. Эйгон может рассчитывать на поддержку едва ли не половины долины, если ему повезет, а нам нет, или весь Дорн выступит за него, если Даран поддержит его так же, как в этой жизни, а может два королевства одновременно перейдут на его сторону. С такой мощью будет значительно труднее справиться и получить безоговорочную победу, чтобы по-настоящему закрепить наше правление. Джоффри откинулся назад, барабаня пальцами какой-то ритм на груди. Обычная победа также закрепит правление, просто несколько по-другому. Нам нужно будет поймать его на заранее подготовленном берегу, разбить его войско и даровать гвардейцам, лордам и рыцарям теми знаменитыми браслетами золотых мечей, однако достичь этого вовремя будет почти невозможно. Как насчет поймать его в море? Это будет даже лучше, однако еще труднее для осуществления. Ведь нет ни единого шанса для перехвата, когда мы узнаем, что он прибудет, то золотые мечи уже будут высаживаться на берег. Однако можем перекрыть им путь к отступлению королевским флотом. Санса расчесала пальцами прядь волос. Все, что нам нужно, это информация. Варис не расколется. Она взглянула на свои ладони, разминая запястья. Губы ее мужа задвигались. Ты уже что-то спланировала. Просто очередное приложение к нашим планам. Я даже не уверена, что это сработает. Пока что нам придется считаться с предположением, что Дорн вместе с долиной восстанут против трона где-то через 3 или 4 года. Кровь и грязь, сказал Джоффри. Ты и вправду считаешь, что он тоже Блэкфайр? Связь с Иллирием Апатисом как бы указывает в том направлении. Кроме того, его кровь, она была мощной, Джоффри. Ветры, что я смогла выжимать благодаря ней, едва не порвали паруса корабля. Мы же почти вдвое сократили время прибытия к Старомисту. ГМ, тогда это объясняет, почему он так неудачно выступал в поддержке Дейенериса и Визириса. Было бы по-дурацки использовать их лишь как драгоценную приманку для отвлечения внимания, если бы он на самом деле был лоялистом Таргариенов. Джоффри нахмурился, почесывая небольшую бородку. Кстати, раз уж ее вспомнили, что делать с Дейенерис? Джофф, нет, я в конце концов достану тебя этим, сказал он с глуповатой улыбкой. Разберемся с ней по-чистому. Никаких драконьих хоров, никаких катапульт, и уж точно без подрыва Харринхола. Щеки Сансы покраснели, когда она улыбалась. Однако вскоре багрянец сошел, когда они припомнили видение второго появления Кхалиси в Вестеросе. На этот раз не будет никакого легкомыслия Дейенериса и ее мечтами о праведном правлении. Сопоставив слухи, предания между торговцами, а затем и рассказы беженцев, а также немало посмотрев с помощью стеклянной свечи, Санса смогла реконструировать некоторые детали того, что случилось на ее родине за эти несколько прошлых лет. Она не знала, какие изменения повлияли на Дейенерис Таргариен на этот раз, но начало ее завоевания было значительно менее жестоким. Она захватила Королевскую гавань без излишнего насилия, в отличие от предыдущего раза. Однако ее правление было хаотичным с самого начала. Со временем груз ответственности оказался явно великоват для печально известной нестабильной таргариенской психики. Святое воинство было восстановлено Серсеей в приступе идиотизма, слишком глупым даже для нее, и Дейнерис унаследовала этот беспорядок. Святое воинство, также известное как мечи и звезды, вооруженная ветвь веры в семерых, военно-духовные ордены, присягнувшие мечом делу защиты веры. Ее попытки наладить сотрудничество с ними колебались от одних крайностей к другим, от попыток подкупить воробьев золотом и привилегиями, до публичных казней фанатиков на площади Бейлора. Эйгон, ее неожиданный племянник, отказался признать ее власть, а она отказалась от предложения брака с ним. Самого Эйгона вскоре выгнали из штормовых земель обратно в Дорн силами Тиреллов, и он решил остановиться, дождавшись исхода от схватки Дейнерис и Ланнистеровско-Тиреловского альянса. Упомянутая схватка была жестокой. Руководство Тайвином боем привело к убийству Визириона вблизи от Божьего Ока, однако это стоило ему целой армии, вероятно, его собственной жизни, ведь после того никто о нем уже не слышал. Большинство дворян западных земель также погибли вместе с ним. После второго огненного поля Дейнерис начала действовать еще более хаотично. Простор скатился в собственную гражданскую войну, и она полетела туда, оказывая помощь одной из сторон. В ее отсутствии святое войско еще более обнаглело, вплоть до момента штурма Красного замка, когда их фанатизм выплеснулся из столицы на окрестные земли. Дальнейшие события были менее известные, ведь континент сползал в анархию и продвижение иных доливало масло в пламя. Роб повел уцелевших северян на юг, к перешейку, а белые ходоки шли сразу за ним. Беженцы севера разоряли все то, что еще оставалось от речных земель, в конце вторгшись в королевские земли. К тому времени Дейнерис уже испепелила секту Бейлора с большинством руководства воробьев и святого войска внутри, вызвав полномасштабную религиозную войну в пределах королевских земель, и простонародье резало безупречных прямо на улицах столицы. И когда дракон сжег дотла блошиное дно, лишь тогда сэр Баристан Силми снял с плеч белый плащ, вытащил меч и пришпилил Дейнерис к трону, которого она так жаждала. Через три дня, когда Санса перенесла взгляд через море благодаря мерцающим сиянию стеклянной свечи, она нашла на месте королевской гавани лишь огромный кратер, до сих пор дымился от дикого огня. «Сожгите их всех!» — кричала Дейнерис, когда меч сэра Баристана пронзил ей живот. Санса вздрогнула. Ее вывело из оцепенения моргание красной кометы, которая неподвижно зависла над замерзшим севером. «Скоро придется это сделать, так будет безопаснее», – прошептал Джоффри. Он тоже смотрел на север, вглядываясь вдаль. Санса разглядывала декорации, развешанные ими на стенах небольшой спальни. Яркие гобелены, изготовленные из красочных перьев. Деревянные маски с вырезанными молитвами к богам любви и очага. Картины с видами Тираша. Небольшая модель лебединого корабля свисала из-под потолка. Резкие, однако точные линии говорили о мастерстве ее мужа. «Кажется, мы еще никогда не проживали такую спокойную жизнь, это даже жутко. Похоже на затишье перед бурей, не так ли?» – спросил он. Она вздохнула, крепче прижимаясь к нему. «На этот раз мы будем готовы. Мы были созданы до этого», – сказал юноша, чьи глаза аж засветились решимостью. Маленькие пурпурные фракталы возникли из ничего на его ладони, и он замедлил дыхание, сосредотачиваясь, чтобы вытащить частичку души в окружающую реальность. «Ты здорово продвинулся вперед», – прошептала Санса, наблюдая, как все предплечья засветилось пурпурным светом. Фракталы извивались между собой, формируя контуры наруча и перчатки. Сложным было придать ему физическую форму, чего-то материального, что могут представить наши сознания, ответил он, глядя на собственную руку. Пурпур твердел, контуры приобретали массивность, и Джоффри снова глубоко вдохнул. Он уже рассказывал жене, что модуль описывал вес пурпура, простиравшегося из его души, окружая ее извне, скорее чем находиться внутри. Описывал, как сгибать мелодию песни. И конечно же, первым, о чем ты подумал, был доспех, заметила она с детской улыбкой на устах, рассматривая перчатку. Ее потрясло то, как он вырастал вокруг руки, медленно отодвигая девичью ладонь на бок. Печатка была черной, содержала миллионы выступлений, таких близких друг к другу, что ощущалось гладкой на ощупь. Это были пурпурные фракталы, врезанные прямо в саму материю в вихре узоров из острых углов. Санса могла бы поклясться, что может видеть проблески звезд глубоко посреди бездны, которая формировала черную перчатку. Отдаленные пятнышки появлялись и исчезали перед ее зрением, когда Джоффри пошевелил рукой. Конструкция до сих пор ощущалась теплой при прикосновении. «О чем ты думаешь?» – спросила она. Он улыбнулся. «Трудно объяснить. О разговорах с капитаном Шанем. Об скрежете моих перчаток, бьющих Сира Робера во время битвы в лагере Ренли. О том, что я чувствовал, когда достиг вершины в лунных горах. О весе моего доспеха в крепости Рассвета. О моем обучении с архимейстерами. Как руки Бенедикта вели мои собственные, когда я держал кузнечный молот, как Вайлин указывал на звезды». Он затих, глядя на варежку. «Это чувствуется, словно я озвучиваю их всех. Все те ощущения, опыт. Вплетаю их в песню, прямо здесь и сейчас». Санса обняла его руку, когда рукавица растворилась в ничто, их глаза встретились. «Они все сделают, как должно быть. Ради своих друзей и семьи, ради людей, которыми будут править, ради живых». Общинный дом был привычной таверной, лишь под другим названием, хотя можно было бы назвать его борделем и не ошибиться, с точки зрения вестеросцев. Здание возвышалось на высоких сваях прямо над устьем реки Джол. Это было уютное место, заполненное стульями и столами, длинными факелами и покрытое камышовой кровлей. Половина здания не имела стен, позволяя теплому бризу залетать из океана прямо внутрь. Банол побагровел, держа кулак перед ртом, чтобы не забрызгать слюной Джоффри. И тогда он сказал: «Это же лишь маленький котик, Тхра». Джоффри раз за разом ударял ладонью по столу, борясь за глоток воздуха. «Если эта пантера не убьет тебя, Жентос, тогда тебя убью я», — закончил Талхас, смеясь во весь голос. Троица сидела за одним из столов на открытом пространстве, разглядывая сапфирово-синее море. Кристально чистые воды нежно хлестали вокруг высоких деревянных свай, расшатывая привязанные каноэ, баюкая их мелодией треска дерева. Джоффри запечатлевал эту сцену в своей памяти, чтобы позже иметь возможность это все нарисовать. Однако он знал, что эта мирная картина была обманчивой, потому что даже летние острова не могли полностью отгородиться от конца света, от зимних холодов, которые продвигались все южнее, сильно опережая дрейфующие острова, созданные белыми ходоками. Каперы и пираты также бежали на юг. Самые отчаянные из них грабили побережье островов в поисках припасов, прежде чем двинуться дальше на юг, к Сатариасу. Они стремились пройти вдоль побережья Великого континента, убежать южнее в поисках более теплого климата, который сдержит приближение иных. Хра всегда жалела тех несчастных, хотя все же крушила черепа нападавших, когда те приплывали к Беновой голове. «Хра», — Джоффри засмеялся, поднимая деревянную кружку. «Пью за них обоих». Двое литнейцы чокнулись своими кружками с кружкой Джоффри, и все трое выпили сдобренный специями ром одним глотком. Джоффри откинулся назад. Сладкие пряности возвращали воспоминания о ностальгии, печали и удовольствии. Праздновать смерть распитием рома было извечной традицией на летних островах, и юноша обнаружил, что этот напиток на удивление хорошо справляется со своей задачей. Мертвых стоит вспоминать с радостью, ведь вокруг и так хватало горя. Они продолжали отдавать дань уважения своим друзьям. Послеполуденное солнце отгоняло прохладу, пока рыбаки возвращались на катамаранах, везя устриц, осьминогов и лососей. Джоффри оперся спиной на колонну за собой, мрачнее, когда снова услышал тот непривычный смех в отдалении. Несмотря на то, что тот звук был достаточно приятен для ушей, и было в нем что-то глубоко неестественное для Джоффри, хотя его друзья и пялились на него с непониманием, когда он спросил их об этом. «Пойду в туалет. Не смейте допивать эту бутылку без меня», — сказал он им. Банол невинно отвел взгляд на бок, а Талхас подмигнул Джоффри. «Я прослежу за его загребущими руками, Джофф, не беспокойся», — сказал тот. «Ага, и проследи еще за своими», — сказал Банол. Джоффри ушел, продвигаясь между мужчинами и женщинами, которые разносили морепродукты и приносили высокие кувшины с ромом или кокосовым вином. Он снова нахмурился, когда услышал очередной неконтролируемый взрыв хохота. Юноша двигался, минуя островитян, которые обнимались на кипах длинных пальмовых листьев, служивших импровизированными матрасами, деля страсть с мужчинами или женщинами, с любым, кто желал насладиться этим мгновением. Вестеросцы бы восприняли это место каким-нибудь домом удовольствия, но на самом деле свободная любовь была принципом, доминировавшим в каждом уголке летних островов. Как бы там ни было, Сейчас общинный дом выглядел еще довольно сдержанно. Он следовал за тем неестественным звуком вдоль внутренней секции общинного дома, когда очередной приступ хохота заставил волосы на шее встать дыбом. Юноша обошел вокруг деревянной стены и уставился взглядом на Тайвина Ланнистера, что смеялся как сумасшедший. Дед сидел с двумя красивыми островитянками, умастившимися ему на коленях. Одна была черна, как эбеновое дерево, контрастируя со светло-смуглой кожей другой женщины. Обе дико смеялись, словно только что услышали самую лучшую шутку в мире. Тайвин был одет в островной стиле, с плащом из перьев яркого, скрепленным прекрасно вырезанной фибулой из златоседа. Под плащом находился более традиционный кафтан и кожаные штаны. На поясе примостился рыцарский меч, очень похожий на Джоффрин. Златосерд – вид деревьев, растущих только на островах Джала и Амбару, входящих в состав летних островов. Стрелы, выпущенные из златосердового лука, летят дальше и обладают большей пробивной способностью, чем при стрельбе из лука, сделанного из рога и сухожилий. Превзойти златосердовые луки могут лишь луки из драконьей кости. Джоффри так и застыл на месте, ошеломленный, пока Тайвин что-то сказал, отчего две женщины снова засмеялись. Его собственный глубокий хохот заставил волосы Джоффри стать дыбом. Старик удовлетворенно качнул головой, хватая чернокожую женщину за ягодицу, и откинулся назад. Его расслабленный взгляд пересекся с Джоффри. Мужчина напрягся, такой же шокированный, как и Джоффри, пока они взаимно пялились друг на друга, словно рыбы на суше. Джоффри еще до сих пор оправлялся от созерцания смеха Тайвина Ланнистера, когда последний поднялся. Женщины по бокам старика смущенно посмотрели на него, когда он что-то пролепетал. Джоффри уже собирался что-то сказать, когда мужчина вдруг бросился прочь, двигаясь к окну. «Подожди!» – закричал Джоффри, переходя на бег, и оттолкнул служанку. Ром разлился по его жупану, когда Тайвин выпрыгнул сквозь окно. Юноша подбежал к подоконнику в следующее мгновение, увидев, как Тайвин приземляется с идеально выверенным переворотом, прежде чем вскочить на ноги и помчаться вниз широким деревянным мостом, который одновременно служил и в качестве улицы, убегая подальше от пляжа, прямо до высоких зданий центра Бенового головы. Джоффри вместо этого запрыгнул на длинную деревянную сваю и соскользнул вниз, пока не достиг речного уровня. Он помчался вперед, перепрыгивая с каноэ на каноэ. Длинные прыжки вели его от одной привязанной лодки к другой, пока юноша оглядывался вверх и вправо. Тайвин бежал как испуганный пес, расталкивая рыбаков и портовых грузчиков в стороны. Джоффри мчался параллельно ему, уклоняясь от высоких опорных столбов и используя ряды привязанных между собой лодок как импровизированную беговую дорожку. Он матюгнулся, когда осознал, что линия каноэ внезапно заканчивается. Голова юноши дико закрутилась по сторонам в поисках новых целей, как он решил не замедляться и продолжил бег. Он прыгнул и приземлился на непривязанное каноэ. Перепуганный рыбак закричал ему, когда тот уже перепрыгивал дальше. Следующее каноэ накренилось, когда юноша выпрыгнул на него со всей силы, опрокидывая заодно и рыбака, и свежевыловленную рыбу в реку. Джоффри едва допрыгнул до одного из погруженных в воду столбов свай, от удара в грудь появилась вибрирующая боль. Он выкарабкался наверх, пока рыбак озвучивал подробности интимной жизни трех поколений его предков. Джоффри использовал столб и свисающие с него переплетенные канаты словно лестницу. «Санса!» — крикнул он чайкам, сидевших на перилах над ним, пугая их и вызывая полную резких криков и перьев суету. Этого просто не могло быть. Какого черта Тайвин Ланнистер забыл в Эбеновой голове? Он перекинулся через перила, когда долез до верха деревянного моста, держась за опору, оказавшись на привычном городском уровне, а Тайвин проскользнул за ларек торговца вареными моллюсками, всего в нескольких шагах перед ним. «Эй!» – закричал Джоффри, разбрасывая кружки и тарелки с блюдами и запрыгивая на ближайший стол, которого использовал в качестве опоры для прыжка на крышу ларька, чтобы не терять скорости. Лорд-протектор повернул направо, забежав в своеобразный переулок между двумя большими домами из обенового дерева. Джоффри пригнулся от замаха разъяренного мясника, оттолкнул в сторону перепуганного продавца павлинов и побежал на кучку ящиков. Он запрыгнул на один, затем на второй, и наконец на третий, перепрыгнув на крышу одного из тех домов. Тиковая древесина заскрипела под его ногами, когда он помчался за Тайвином. Дед продвигался к восточному краю города, пока ширококрылый пеликан парил над ним, периодически выкрикивая свой низкий, хриплый клич, сохраняя позицию над беглецом. Юноша перепрыгивал с крыши на крышу, Дома уже поднимались над сушей, а деревянный мост внизу изменился на песок с грязью. Тейвин оглянулся через плечо, на мгновение уменьшая скорость бега, и тогда же Джоффри спрыгнул сверху, сбивая беглеца с ног. От силы столкновения оба покатились по земле. Выражение его лица приобрело презрительный вид, и та перемена заставила Джоффри вздрогнуть и ослабить хватку. «Ты пришел забрать мою голову, прежде чем миру наступит конец, а что Тейвин тебе предложил? В последний раз лизнуть его жопу перед наступлением вечной зимы», — закричал незнакомец, ударяя лбом Джоффри по носу. Юноша отпрянул назад, инстинктивно заблокировав следующий удар правой рукой. Он ударил Тейвина по челюсти другим кулаком, прежде чем драка переросла в борьбу. Они катались по песку, наконец зайдя в тупик, потому что переплелись руками и ногами. Джоффри использовал мгновенный перерыв, чтобы на самом деле рассмотреть лицо мужчины, и нахмурился. Оно было удивительно похожим на Тейвиновое, но казалось моложе и покрытое морщинами от смеха, хотя мужчина сейчас хмурился. Джоффри сопротивлялся движениям, которые должны были бы отбросить его назад, и отбросил руки, прижав их к песку. Длинные белокурые волосы мужчины были заплетены в замысловатые, переплетенные косы, юго-островной стиль. Тейвин скорее дал бы себя убить, чем согласился появиться на публике в таком виде. «Ты не Тейвин», — сказал Джоффри. «И благодарение небесам за это», — ответил не Тейвин, говоря привычным языком с сильным акцентом западных земель. «Иначе моя диарея обесценила бы все монеты в государстве еще много лет назад». Намек на фразу, что Тейвин испражняется золотом, из-за огромных запасов золота у Ланнистеров. «Что? Это все из-за длинных угрей, очень вкусная рыба, но есть ее-то то же самое, что пить дикий огонь», — воскликнул он, использовав это отвлечение внимания для изменения захвата ног Джоффри, и перевернулся наверх. Джоффри продолжил то движение, получив пинок коленом от Нитейвина в живот, прежде чем использовать инерцию для очередного переката, и, наконец, снова приник к песку. Он ударил его головой по лицу, слегка оглушив незнакомца. «Еще одно движение, и песок напьется твоей крови, чужеземец». Джоффри не мог видеть, кто это сказал, но почувствовал прикосновение стали на собственной шее. Он чуть повернул голову, заметив уголком глаза ту самую темнокожую женщину из общинного дома. Она гордо стояла, с коротким копьем в руках, чье острие могло пробить шею Джоффри за какие-то полсекунды. «Лорд Лебедь, вы не пострадали?» — медленно спросила женщина, значительно более формальным тоном, чем говорила еще мгновение перед этим. «Он нет, но ты все-таки пострадаешь, если только царапнешь кожу моего мужа», — сказала Санса. Ее голос донесся сзади, и та женщина сразу напряглась и замерла, видимо, из-за кинжала, прислоненного к ее горлу прямо сейчас. «Что ж, кажется, что мы попали в патовую ситуацию», — сказал Нитейвин. «И как бы твое юное тело не притягивало меня, да я не сплю с родственниками, поэтому советую убираться отсюда и возвращаться к Тейвину с поджатым хвостом». «Ты Нитейвин», — повторил Джоффри, нахмурившись. «А ты вообще когда-нибудь видел, чтобы Тейвин смеялся? Семядов, неудивительно, что тогда у тебя был такой вид, словно узрел привидение. Подожди, значит ли это, что ты не являешься дальним родственником из Ланниспорта, которого послали за моей головой?» — спросил мужчина, с надеждой сводя брови кверху. «А почему бы мы должны были делать ему такую услугу? Западные земли уже вообще перестали существовать», — из-за спины донесся голос Сансы. «Смеющийся Тейвин, улыбающийся лев», — бормотал Джоффри, разглядывая до знакомые черты лица. «Двоюродный дед Гирион?» — удивился, — спросил Гирион, исследуя черты лица Джоффри. Он приобрел задумчивое выражение. «Хех, так и есть, двоюродный дед, тут не ошибешься, ты выглядишь как двойник Джейми в таком же возрасте. Значит, ты Джеймин или Серсин?» «Я общий», — сказал Джоффри. «Ох», — ответил Гирион. «Лорд Лебедь?» — спросила северянка. Пеликан шумно приземлился рядом с Гирионом, в упор разглядывая человека глазами-бусинками. «Это так необычно», — пробормотала Санса. «Не могли бы вы засмеяться еще хоть один разочек?» Глава 62. Вестники. «Это было мое величайшее достижение. Лучший розыгрыш, что я делал», — Гирион засмеялся, откидываясь на спинку своего деревянного раскладного кресла. «Я уже почти жалею, что он так никогда и не узнал, как сильно его обманули». «Так ты так никогда и не плавал к погибшей Валерии?» — спросил Джоффри. Он, Гирион и Санса сидели на раскладных креслах, которых так любили островитяне и которые выглядели более похожими на кровати, чем на кресла, По мнению Джоффри, троица отдыхала на внешней террасе храма Ниванзи после несколько изнурительного путешествия от Обеновой головы. С этого места открывался великолепный вид на запад, послеполуденное солнце отблескивало оранжевым светом, направляясь привычным путем, чтобы наконец утонуть в водах сумеречного моря. Красная комета была видна, сияя красным на далеком севере. Джоффри пошевелился, почесывая шею. Он чувствовал себя не очень комфортно, ведь, насколько ему было известно, Жанта Сыхара умерли именно здесь. Герион фыркнул. «Валерия, это безумие!» Он покачал головой, прежде чем хлебнуть напиток сквозь дыру в кокосовом орехе, которого держал в руке. «Да мне до задницы был тот светлорев, а также и все наследие нашего дома, пусть он и дальше служит похоронным подарком королю Тамину. Однако это казалось именно такой идеей, который мог бы загореться импульсивный младший братец Тайвина. После проведения определенного времени в его компании разница между ним и Тайвином была очевидной. Черты лица казались менее суровыми, менее резкими и целеустремленными по сравнению со старшим братом. Густо-коричневый загар также служил очевидным отличием. И какое место в мире может подойти лучше для исчезновения, чем Валерия, сказала Санса, улыбаясь против собственного желания. В том-то и дело, что лучшего не найти. Все сработало на отлично. Половина моей команды сбежала с борта в Валантисе, обеспечивая то, чтобы все узнали, что мы прибыли в город и готовимся к отбытию на восток. Рабы, которых мы купили для замены дезертиров, был отпущены на волю за 2 дня, словно через мой приступ вины перед Отцом Небесным, чтобы я мог облегчить тяжесть на душе перед тем, как рискнуть ею в опасном плавании в дымное море. Однако та часть нашего обмана так и не сработала. Несчастных грибцов, вероятно, повторно забрали в рабство местные магистры еще до того, как те успели пустить огласку. «А дальше?» – спросил Джоффри. Дед наклонился вперед, все более загораясь энтузиазмом, и продолжил рассказ. «Мы доплыли до безлюдного залива возле дымного моря, где бывшие дезертиры уже ждали нас. Там мы перекрасили смеющегося льва, заменили носовую фигуру на гарпию и обрезали паруса, придавая им более треугольную форму, пока мои корабельные плотники меняли размещение весел. Смеющийся лев вошел в дымное море, и его уже никто никогда и не видел больше, но Закнакнакамбс был лишь очередным гискарским торговым кораблем, который поплыл на юг Куалана. Видимо, это вылезло вам боком, когда вы достигли Лотосового мыса», — мешала Санса за мгновение. «Островитяне ненавидят гискарцев, и практически все охотники на рабов избегают этих островов». Герион засмеялся, его щеки немного порозовели. «Что ж, тогда я этого не знал. Никогда не прислушивался к учениям мистеров, и меня всегда больше интересовали другие стороны жизни туземцев. В конце концов мы разобрались с этим недоразумением. Часть команды счастливо поселилась на Уалана, но я желал иметь между собой и Тайвином как можно большее расстояние, чтобы он случайно не узнал о моем присутствии здесь. Я сообразил, что могу по-тихому поселиться на Джала, рыбача возле Эбеновой головы Ильи, может быть, даже займусь увеселением туземцев. Если бы Тайвин нашел меня, у него случился бы сердечный приступ». «Дополнительный уровень безопасности», — сказал Джоффри, скрывая улыбку. Как бы Герион не пытался спрятаться от тени, но казалось, что только той тени до сих пор преследовала его. Конечно же, все, кто хорошо знает Гериона, сразу поняли бы, что этот план обречен на поражение, — сказала Надхата, которая только что зашла в комнату, вихляя бедрами в такой откровенной манере, что даже самая распустившаяся девка с блошиного дна смутилась бы. Эта походка странно контрастировала с роскошью и достоинством ее наряда. Непокрытые руки сверкали сапфирами и изумрудами, переплетенными с обеновыми корнями, а на голове красовалась корона из бесчисленных перьев десятков разнообразных цветов. Рисунок на длинном свободном платье напоминал о бабочках. Широкие голубовато-черные круги пересекались мазками белого. Джоффри едва сдержал дрожь. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке после встречи с наотейскими бабочками. Высокая, темнокожая верховная жрица выглядела значительно спокойнее, теперь, когда Гериону уже не грозила опасность. Ее копье небрежно лежало у стены. Она разговаривала на привычном языке с приятным, ритмичным акцентом. Кажется, он с целую неделю пытался прожить тихой жизнью простого рыбака, прежде чем начал вызывать суету, — сказала она, улыбаясь, и села рядом с ним на длинное раскладное кресло, просунув руку ему под его одежду. Даже после лет, прожитых в этом месте, Джоффри до сих пор удивляли такие открытые проявления интимности между островитянами. В случае с Натхатой было еще сложнее, ведь ее сексуальность была священной составной частью ее сана. Она выполняла свои обязанности с торжественностью, достойной Септона. Герион даже ухом не повел, обнимая верховную жрицу за талию и посадил себе на колени. Он и в самом деле стал туземцем. «Я начал службу на лебедином корабле принца Дорелаксера, патрулируя торговые пути в поисках пиратов и врагов. Зарплата была хорошей, а компания на борту еще лучше, и я снова взялся за меч», — он театрально вздрогнул. «Мне до сих пор снятся кошмары, будто я потерял ту проклятую рыболовную удочку и провел целые часы, ныряя, пока не поднял ее со дна, и она снова выскользнула у меня из рук». Он сделал паузу, склоняясь к Сансе с заговорщицким видом, а Натхата нежно погладил его плечи. «Иногда мне снится, что я на самом деле поплыл в дымное море, но вместо Светлорева я ищу ту долбаную удочку». Санса захохотала. «Видимо, вы просто не созданы для рыбацкой жизни. Но как же вам удалось стать лордом-лебедем на службе принца Дорела?» Герион криво усмехнулся. «Ну как, продираясь ступенями власти наверх», — сказал он. Вскоре дед уже объяснял, описав некоторые собственные подвиги, от бурных событий в Лотосовом мысе до невероятного побега из Нового Гиса и про все, что случилось в промежутке между теми событиями. За годы службы он заслужил уважение со стороны принца долины Сладкого Лотоса и получил повышение до капитана, затем до лорда парусов и в конце до лорда лебедя. По сути, адмирала всех флотов своего господина принца. Натхата часто улыбалась во время рассказа. Сколько бы Герион ни прожил здесь жизнью островитянина, но казалось, что он так и не смог окончательно порвать с вестеросскими корнями. В половине его истории она фигурировала так или иначе, и было очевидно, что он относится к ней как к жене, хоть и не называет таким словом. Сам по себе Герион оказался веселым, добродушным оптимистом. Джоффри понял, почему Тирион так любил своего дядю, который был одним из немногих проблесков света в утесе Костерли во время его детства. Джоффри почувствовал, как что-то тяжесть в груди, когда подумал о дяде. «А знаешь, он всегда вспоминал о тебе», — внезапно сказал юноша. Герион остановился посреди предложения, закрыв рот. «Джейми тоже любил тебя, но Тирион всегда считал тебя олицетворением, ну, всего, чего можно желать в жизни», — сказал Джоффри. Герион приобрел обеспокоенный вид. «Я бросил на произвол судьбы своих племянников. Это было самым трудным из всего», — ответил он уныло. «Я едва не забрал Тириона с собой. Ему бы это понравилось», — сказал Джоффри. «Или у него была тяжелая жизнь после моего отбытия?» Джоффри нахмурился, щелкая пальцами по креслу. «Нет, я бы так не сказал. Однако оно было напряженным. Когда ты исчез, Тайвину понадобилась новая мишень, которую можно было винить в бедах семьи, и Тирион как нельзя лучше подходил для этой роли. Джейми делал все, что мог, насколько я знаю, но Тирион все же прожил несколько сложных лет. Однако это его не сломало, он просто отрастил более толстую кожу». Герион скривился, в чертах лица виднелась смесь стыда и гнева. «То давно сделанный выбор, мой золотой», — сказала Натхата на летнем языке, — «не позволяй прошлому отравлять настоящее». Внезапное признание, что Джоффри был сыном одновременно от племянника и от племянницы, как будто не поразило Гериона так сильно, как эта ситуация, и это характеризовало его как открытая личность или и означало, что он и в самом деле здесь вжился и стал едва ли не местным летнейцем. «Я не сожалею, что прибыл сюда. Я прожил достойную жизнь, значительно лучше, чем мог бы иметь, если бы остался у Тайвина вместе с Киваном, и согласно тому, что я слышал о Вестеросе, это был верный выбор», — сказал он, сжав губы. «Ваши слова звучат не очень убедительно», — заметила Санса. Герион вздохнул, бросая взгляд на север. «Иногда я чувствую себя эгоистом. Джейми, Тирион, Серсия, я покинул их всех, оставив пешками для Тайвина, и это не могло закончиться добром. И это еще если забыть про конце всего мира». Джоффри кивнул. Хотя он и понимал мотивы деда, однако не мог морально принять тот выбор. В течение долгого ряда жизни юноша убегал из Вестероса тысячи раз, но в последний раз он умрет настоящей смертью на родине, сражаясь за нее и за свой род. «В последний раз», — подумал он, — «если бы ты имел шанс спасти свою семью от ходоков, ты бы ухватился за него?» — неожиданно спросил он у двоюродного деда. «Без всяких колебаний», — ответил Герион. «Если бы я знал, что стоит делать, если бы знал, что приближается...» — он запнулся с пустым взглядом. Джоффри отхлебнул вина из собственного кокоса. Литнейцы любили смешивать свои напитки внутри свежих орехов, и сладкий привкус немало помогал юноше чувствовать себя несколько лучше в этом месте. Храм бога Ниванзе, где Надхата служила верховной жрицей, был местом, куда жители долины сладкого лотоса часто приходили на последний ритуал. Храм, построенный из камня и красного дерева, содержал несколько этажей с широкими окнами. Там находились алтари любви, где люди поедали ядовитые фрукты и умирали, в последний раз занимаясь любовью. Надхата обычно и сама проводила ритуалы, занимаясь теми жителями островного общества, которые не имели поры для смерти и были вынуждены прибегать к услугам жриц. Она воспринимала тот долг с необыкновенным рвением, указывая их душам путь к посмертию через экстаз, воспринимая себя как инструмент божественной справедливости, чтобы ее паства могла покидать этот мир на собственных условиях, а не на условиях, продиктованными белыми ходоками. Джоффри поправил жилет, отгоняя прохладу, долетавшую от моря. «Отец! Отец!» — закричал здоровый Титас, бегая по полоске тропы, соединявшей пляж с террасой. Он выглядел огромным на свои 16 лет, ростом и телосложением был обязан своим летнийским происхождением. Конечно, длинные пряди волос Ланнистеров, которые развивались за ним, вместе с цветом бровей, также выражали другую линию родословной. Да и челюсть Гериона была видна. «Подстрелил очередного полосатого осьминога?» — спросил Герион, улыбаясь, когда те двое приблизились к террасе. Титаса, старшая сестра Мдета, бежала за ним, раскрасневшись от долгого бега. Она выглядела полной противоположностью Титасу, с кожей, белой как у Мерцеллы, но с волосами, вьющимися и черными, как темный коралл из рифа. «Отец, там корабль, с темными треугольными парусами, он направляется к пляжу внизу», — воскликнул Титас. «Гискорцы», — Герион произнес то слово, словно проклятие. Он вскочил на ноги, а Надхата соскочила на пол и ухватила свое копье. «Любовь моя, нам необходимо защитить храм», — сказала она с тревогой. «Иди, и передай моей почетной страже помощь вам». «А как же ты, племянник, как хорошо ты владеешь мечом?» — спросил он вместо этого, глядя на Джоффри. Юноша уже встал с кресла, держа меч в руке, и разминал шею, отгоняя жесткость мышц после слишком долгого лежания в кресле. «Достаточно хорошо», — сказал он. «Мы выиграем вам немного времени, чтобы вы приготовили оборону храма. Встретимся там», — окликнул Герион, переводя взгляд на Надхату. Она смотрела на него в течение секунды, прежде чем покачать головой. «Можно вывести человека из Вестероса, но не вывезешь Вестерос из», — сказала она с раздраженной улыбкой. Жрица бросила копье Сансе, прежде чем перепрыгнуть через перила позади них, и помчалась вверх по ступенчатой тропинке к собственно храму. «Титас!» Герион прервался на полуслове, когда его сын вытащил тяжелый щит из обенового дерева из-за кресла, где тот лежал перед тем, держа меч бастард очевидно вестеросского происхождения в другой руке. Сестра стала возле него, вытаскивая лучную тетиву из сумки. «Мы пойдем так же», — сказал молодой человек с вызовом в зеленых глазах. С таким выражением, видимо, сталкивался каждый отец Ланнистер в писанной истории. «Каждый, кроме одного», — подумал Джоффри, встряхивая головой, пока Санса отыскивала баланс короткого копья. «Видимо, это охотники за рабами. Был бы это кто-то другой, то они бы шли к обеновой голове», — сказала она. «Согласен, мы сможем задержать их на пляже. Если хорошенько ответим, то они могут и отступить», — поддержал Джоффри. Герион кивнул. «Ну идем», — сказал он, беря свой рыцарский меч, и помчался вперед, показывая путь. Джоффри побежал следом, отбрасывая ногами широкую зелено-белую листву кустов. Синие птички визжали от неожиданности, взлетая с их пути. Они выбежали из тропического леса, и Джоффри прикрыл глаза от слепящего света, заметив гискарский корабль. Еще было бы время для занятия позиций на пляже. Даже немного воинов могли его удержать, в зависимости от того, сколько лодок будет спущено с борта вражеского корабля. Однако он сразу понял, что что-то не так, заметив иссеченные паруса и почти неподвижные весла. Они двигались в разнобой, большинство даже не касалось воды, просто вращаясь по кругу в воздухе. «Пожалуй, рулевой пьян», — сказал Герион, также прикрывая глаза. Корабль даже и не двигался к пляжу, просто дрейфуя по течению к берегу. «И он разобьется о те рифы», — добавил он, указывая на правую сторону пляжа. «Санса, можешь взглянуть туда?» — Джоффри спросил жену. Она ударила копьем в песок возле себя и глубоко выдохнула, соединив руки над животом. Глаза зажмурились, и поднялся ветерок, успокаивая ее сознание, пока она вслушивалась в песню. Сила, забранная из крови Вариса, уже давно закончилась, однако Пурпур имел больше сил, чем нужно, и сила его на порядок сильнее, чем простая смертная кровь. Герион не проронил ни слова, глядя на нее, и быстро перевел взгляд обратно к кораблю. «Там не видно никаких наблюдателей», — сказал он. Титас ощутимо нервничал, поправляя завязки темного щита и косо глядя на Сансу. Он держал свое оружие в классической боевой стойке меча и щита, привычной для семи королевств, как это подобало рыцарю. Мерцающий водоворот искаженного света медленно расширился в небольшой круг перед Сансой, пурпурные фракталы простирались в воздухе, так словно этот кусочек реальности становился картиной, плоским пространством без ощущения глубины. Окно показывало потемневшие внутренности гискарского корабля, где скелеты топтались между собой, теряя кусочки согнившей плоти всякий раз, как ударялись о неуправляемые весла. «Вихты!» – прошипела Санса. «Как, так далеко на юге?» – спросил Герион. «Есть там иные!» – воскликнул Джоффри, перекрикивая звук из того окна. «Ни одного, насколько мне видно!» – ответила Санса. Мдета ахнула, и она едва отвела глаза от Сансы и мерцающего света. Кажется, ее больше всех ошеломило увиденное. Однако она быстро повернулась к Гериону. «Отец, значит ли это, что у Алана?» «Нет, мы бы знали. Он сейчас врежется», — закричал Джоффри. Гискарское судно продолжало клониться на бок, когда порыв ветра наполнял растерзанные паруса. Неуправляемый корабль врезался в риф где-то в сотне метров от берега. Он перевернулся на бок, словно раненый кракен, и вода заливала нижние уровни, пока судно тонуло, склонившись к пляжу. Оно застряло между темно-красными кораллами. Вихты истошно визжали, барахтаясь и падая за борт в кристально-прозрачные воды летнего моря. «Нам нужно вернуться в храм, здесь нас убьют всех», — сказал Герион. «Нет, они догонят нас в джунглях. Встретим их здесь», — воскликнул Джоффри. Взгляд Гериона перескочил с Джоффри на Сансу, туда и обратно, а лицо побледнело. «Ты уже дрался с ними раньше?» «Сотню раз». Вихты продвигались по отмели к пляжу, словно пауки, прячась за вихрем водяных брызг, которые, однако, не могли скрыть эти жуткие синие глаза. Герион матюгнулся, качая головой. «Ну тогда командуй». Джоффри не терял времени, обернувшись к дочери Гериона. «Мдета, целься им в грудные клетки или в глаза, если сможешь», — сказал он, когда все больше и больше вихтов выпрыгивало сквозь дыры в корпусе судна. Остальные выкарабкивались наверх сквозь люки на палубе. Мдета быстро закивала, делая шаг вперед, и сняла с плеча длинный лук из златосерда. Она вытащила из колчана на поясе длинную стрелу и приложил ее к тетиве. Стальное острие блеснуло от лучами полуденного солнца, когда она натянула лук. Девушка глубоко вдохнула, целясь вверх и немного влево, задержалась в той позиции еще на секунду и резко выстрелила. Широкий наконечник врезался в глазницу одного из вихтов с непривычной силой, отбрасывая мертвеца назад в волны. Он застыл на воде, неподвижный, а Мдета прицелилась снова. «Мы контратакуем тогда же, как они доберутся до суши, прикрываем спины друг другу. Нельзя дать им шанс на перегруппировку», — закричал Джоффри. Вихты не были такими бездумными, как обычно казалось тем, кто впервые с ними сталкивался. Они были способны к базовым тактическим решениям, кроме тупой прямой атаки, когда им это было выгодно. Эти вихты, видимо, выйдут на пляж и застынут, ожидая своих товарищей. Прежде чем рвануть в атаку, людям придется прийти с боем самим. «Титас, станешь впереди и прикроешься щитом. Герион будет прикрывать тебя сбоку, а Мдета и дальше будет стрелять». «Санса», — он запнулся, посмотрев на нее. «Колоть и убивать, милый?» — спросила жена, замеряя досягаемость копья руками. «Ты меня понимаешь?» — Джоффри усмехнулся. Она фыркнула, крутанув копьем, и застыла в нижней стойке. Мдета отстрелила челюсть переднему вихту очередной стрелой, но тварь не остановилась. Да, это были гискарцы, вооруженные корсарскими палашами и абордажными топорами. Как им это объяснить? Думал Джоффри, пока вихты подходили к пляжу. Их ступни тонули в песке, пока они боролись с волнами. «Не обращайте внимания на чары», — закричал он, сдерживая желание истерически захохотать от абсурдности той фразы. Санса и дальше продолжала созерцание круга, ища белых ходоков, однако здесь, видимо, не было и ни одного. Джоффри подождал, пока первый мертвец выкарабкался из моря, промокший до костей, пока его товарищи позади плелись по колено в воде. «Сейчас», — прорычал юноша, бросаясь вперед и материализуя светлорев, освещая скалящие зубы пурпуром. Рыцарский меч остановил замах палаша, а светлорев разрубил грудь мертвого нападавшего пополам. Юноша не остановился и атаковал мечом по черепу следующего вихта. На этот раз светлорев заблокировал вражеский топор, прежде чем отрубить руку мертвецу. Вскоре юноша оказался в чаще боя, бросаясь направо и налево, ведь вихты выбирались на берег, и он сбивал их на песок. Скоро они начали окружать его, но Санса двигалась, словно тень Джоффри, отталкивая вихтов назад копьем. Она подняла оружие над головой, когда Джоффри слегка пригнулся, и ударила вихта, заходившего сбоку, толкая его обратно в воду. Она двигалась в унисон со своим мужем, перейдя к нижней стойке и ударяя вихтов по ногам, сбивая вниз, а Джоффри срубал головы замашистыми ударами светлорева. Они стали спиной к стене, и она сбила мертвеца на землю, ударяя по черепу древком копья, быстро поменяла хват оружия и ударил следующего, который собирался атаковать Джоффри со стороны, со слепой зоны. Титас налетел на новых вихтов словно разъяренный бугай, сбивая одного щитом и опуская меч на голову другому. Его меч-бастард рубил тела, словно боевой топор, пронзая двух мертвецов одновременно, оставляя перед ним последнего, который уже хотел вогнать палаш Титасу прямо в грудь. Однако юноша вовремя прикрылся щитом, принимая удар, и использовал щит как наковальню для собственного меча, грубо отрубая руку. Герион уже был возле него, сражаясь, как и подобало опытному моряку. Одноручный меч отражал удары и рубил широкими замахами, а другая рука хватала за плечи и отбрасывала врагов в стороны или навстречу другим. Новые вихты достигли суши, крича от боли и ненависти. Они вскарабкивались на пляж, ковыляя по песку. Джоффри снова чувствовал себя словно учеником под руководством архимейстера Бенедикта, однако вместо ударов молота по железу, он ударял по черепам и хребтам вновь прибывших. Но вместо каждого убитого с моря выходил другой. Один вихт проскользнул мимо Сансы, пригнувшись под ее копьем, и врезался в Джоффри. Тварь вцепилась в юношу, расшатывая из стороны в сторону, и одноручный меч Джоффри едва не выпал из его руки. «Созерцатель звезд», — послышался голос Шеня в глубинах сознания. Юноша вдохнул вонь речных земель, где кровь текла по истоптанным пшеничным полям, пока солдаты сжигали тела воинов лорда Дарри. Он почувствовал неизбежное бремя доспеха командира рассвета. Однолучники с расширенными зрачками вскакивали на ноги и отдавали честь, ударяя кулаками у сердец. Он боролся с вихтом, и руки засветились пурпуром. Фракталы сплетались в наручи с перчатками черного цвета. Юноша ударил вихта перчаткой, царапая плоть и кость тремя когтями из темного металла, выросшими на месте костяшек кулака. Те сегменты доспеха ощущались по весу как стальные, но Джоффри двигался так, словно и не было той дополнительной массы, перекатываясь по песку вместе с вихтом, и влепил кулаком по плечевому суставу, разрывая его пополам и отрывая конечность. Он блокировал другой рукой рот вихта, когда тварь укусила наруч. Мертвые синие глаза сверкнули, прежде чем стрела златосердового лука раздробила череп, отталкивая мертвеца в сторону. Осколки костей разлетелись, царапая лицо и рассыпаясь по песку. Джоффри отбросил мертвое тело в сторону и перекатился, уходя от удара топором в грудь, когда Санса заревела и переломила хребет вихта древком копья. С ее правого запястья выросло теневое лезвие и врезалось в грудь следующему. Жена следовала за юношей, ее прикрытие становилось все более безумной. Видимо, вся команда умерла почти одновременно, иначе уцелевшие очевидно выбросили бы тела за борт. Джоффри мог это представить, тихую метель снега и мороза, которая усыпила часовых и вызвала неизбежную смерть сонных моряков, которые уже никогда не проснутся. Он перекрутился под очередным замахом, ловя вихта ногами в захват и сбрасывая его на землю возле себя, и увидел, как Мдета отступает назад, когда четыре вихта промчались мимо него и Сансы. Девушка застрелила одного в упор, размозжив скелету грудную клетку, но трое других добрались до нее. Джоффри протяжно выдохнул, и заря сформировался из пыли и пурпура, врезаясь в вихтов словно неуправляемая вагонетка и раздирая друга пополам могучими лапами. Мдета ошарашенно отшатнулась назад, но ее руки продолжали движение как по собственному желанию, и она натянула тетиву снова, попав уцелевшим вихту в шею и отделив голову, которая упала на песок, блестя неподвижными синими глазами. Казалось, что она шептала какие-то слова, снова и снова, натягивая лук и глядя на Джоффри. Юноша уже вскочил на ноги, отступая вместе с Сансой, потому что вихты уже окружали их. Герион и Титас были почти рядом с ними, пробиваясь к Мгете и Заре. Им угрожала целая команда гискарских корсаров. «Джов, их слишком много!» — воскликнула Санса. Она не останавливалась ни на мгновение, постоянно взмахивая копьем, а ее теневое лезвие время от времени возникало из запястья, разрубая тех, кто подбирался вплотную. Санса была права, они просто продолжали выныривать из волн по два или по три за раз, грозя затопить людей лавиной. Джоффри тихо застонал, разрубая мертвеца пополам двумя мечами, сумасбродно размахивая, когда следующий вихт попытался схватить его. «Они не могут погибнуть, еще нет, не здесь с дедом, дядей и тетей рядом с ним, нет», — подумал Джоффри. Тяжесть на теле враз потяжелела. «Ради живых». Пурпурная чернота на руках начала расползаться выше, прикрывая плечи наплечниками в форме дерзких, ревущих львиных голов, сделанных из чистой, зеленой меди. «Защищайте лорда лебедя!» Джоффри услышал рев, прежде чем обернуться. Надхата вела за собой две дюжины почетной стражи Гериона, которые только что выбежали из джунглей, вступая в бой с луками из Златосерда. Литнейцы были наряжены в крепкую, покрытую перьями кожаную броню из змеиной кожи. Здоровенные змеиные головы служили шлемами, каждый был увенчан тремя длинными, длиной с человеческую руку, перьями. Они выстрелили залп на бегу, сбивая на землю с десяток вихтов, прежде чем взялись за небольшие круглые щиты и обитые сталью палки из обенового дерева, врезавшись в ряды вихтов вокруг семьи Гериона с непривычным боевым кличем. Надхата бежала в переднем ряду, с коротким копьем в руке, которым отбивала удары и пробивала тела вихтов. Почетная стража ударила по вихтам, словно разъяренный великан по крестьянскому ополчению. Каждый воин возвышался над мертвым гискарцем, палки ломали конечности, а твердые деревянные сандалии крушили черепа и грудные клетки, сбитых на землю. Ход боя повернулся против вихтов, и их количество начало таять. Тактика группового нашествия оказалась неэффективной против своеобразной стены щитов, выросшей вокруг Гериона. Джоффри и Санса использовали ту формацию как наковальню, ударяя по вихтам по бокам, пока не остались лишь разбитые остатки. Герион вытер кровь из длинного пореза на щеке, навязчиво оглядывая Титаса и Мдету в поисках ран. Титас попытался сохранять спокойствие, но Мдета до сих пор была шокирована. На обоих виднелись следы укусов и царапины, однако более ничего опасного. Джоффри краем сознания отметил в памяти, что нужно будет промыть и замотать собственные раны, чтобы избежать заражения. «Все хорошо?» – спросил Герион у юноши, когда Мдета обняла отца. Почетная стража осматривала пляж, добивая любого вихта, который до сих пор шевелился. «Иногда он бывает таким скромным», — сказала Санса с грустной улыбкой на устах, опершись на копье, чтобы перевести дыхание. «Предательница», — ответил ей Джоффри, скрывая кривую улыбку. Он вонзил в голову ползучего вихта светлоревом. Лезвие наполовину погрузилось в песок сквозь сгнившегося гискарца, отражая солнечный свет в океан длинной золотой линией. Зеленые наплечники растворились так быстро, что ему почти показалось, будто они вообще ему привиделись. «Это светлорев?» — спросил двоюродный дед. «Он и впрямь сияет золотом», — пробормотал Титас. Почетная стража наградила Джоффри и Сансу глубокими поклонами. Однако самой ошеломленной из всех присутствующих выглядела Надхата. Она подошла к паре, словно в трансе, глядя на них, вдруг бросила копье на землю, когда наручи Джоффри растворились в вихре пурпурных фракталов. «Узоры внутри узоров», — подумал Джоффри. «Поля боя меняются, причины меняются, время искажается, но истина непеременна, вращаясь внутри его жизни». Даже когда его борьба повторяется со временем, в конечном итоге следуя циклу долгой ночи, колеса внутри колес, он покачал головой. После битвы обычно появлялось такое меланхолическое настроение. «Надхата?» — спросила Санса, когда Заря смущенно склонил голову на бок. Джоффри осознал, что смотрит на верховную жрицу, все еще держа светлорев в руке, а вихт под ногами перестал барахтаться. «Это что?» — слезы в ее глазах, она упала на одно колено. Яркие сапфиры и изумруды засияли под солнечными лучами, когда жрица скрестила руки на груди, касаясь плеч. «Харсима Бива», — проговорила она почтительно. Джоффри не понял той фразы. Он нахмурился, бросая взгляд на Гериона, но дед оцепенело смотрел на светлорев, медленно двигая губами словно черепаха. И только Мдета ответила на неозвученный вопрос. Она прошептала слова, которые повторяла с тех пор, когда увидела пурпурную броню Джоффри, и тут же перевела их на привычный язык. «Это означает вестники конца», – прошептала девушка. Глава 63. Солнечный луч. Надхата вела их вверх по склону, осторожно отодвигая ветки руками. Очевидно, эту тропу не часто использовали, потому что земля под ногами заросла травами и цветами. Санса и Джоффри следовали за ней по тихим джунглям. «Вы когда-нибудь были в городе Высокодрив?» – спросила жрица, прерывая тишину. «Один раз, однако, мы не задерживались надолго», — ответила Санса. Джоффри вспомнилась в первую очередь человеческая суета. Местные двигались, словно стаи муравьев по подвесным мостам, ведь каждый район был построен вокруг сказующего дерева, свисая словно перезрелый плод. На тех стволах записана история нашего народа, где описаны наши герои и наши злодеи, наш позор и наша слава. Вокруг самых старых деревьев повырастали целые храмы, охраняющие легенды первых островитян, сказала Надхата. Она была наряжена в одеяние со всеми регалиями, словно принцесса джунглей вернулась в свое священное королевство. Джоффри положил руку на ветку, которую жрица только что отодвинула, держа ее в свою очередь перед Сансой. Длинная лиана полнилась белыми цветами и была колючая на ощупь. Красноголовые муравьи бежали по ней, связанные какой-то коллективной, неизвестной целью. Есть там почти подзабытая роща, глубоко в сердце Уалана. Только верховные жрицы из каждого княжества знают о нем, хотя на самом деле это не является секретом. Скорее отвергнутое приложение к легендам о снежных днях. И что там было вырезано? Спросила Санса. Надхата пригнулась под длинной свисающей веткой, на которой сидела маленькая обезьянка с фиолетовым мехом, величиной как ладонь Джоффри. Зверушка посмотрела на них заинтересованным взглядом, пока люди опускали головы, и протянула руку вниз, коснувшись волос Джоффри, когда он проходил под ней. Там говорилось о временах, теперь давно забытых. Это была сердцевина пророчества, известного каждому островитянину еще с детства, хотя большинство воспринимали это лишь как миф, пока не пришли мертвые. Однако есть что-то другое в той роще, и это несказующее дерево. Время от времени солнечные лучи пробивались сквозь кроны. Джоффри прикрыл глаза, когда они вышли на поляну, почти на самой вершине большого холма. Среди четких солнечных лучей, прямо посреди поляны росло чердрево, такое бледное, что казалось похожим на бело-беновое дерево. Его тень протянулась по поляне. Массивные, перекрученные деревянные мацеки поднимались высоко в небо. То было самое большое из всех чердрев, когда-либо виденных Джоффри. «Вот это дерево похоже на те, которые на Уралана», — сказала Надхата. Немалый массив древесных крон нависал над деревом, защищая от северных ветров. Под деревом виднелась пещера, откуда доносились порывы теплого воздуха, периодически улавливая красные листочки. Ветерок коснулся кожи Джоффри. Волосы на шее встали дыбом, когда он увидел лицо, высеченное на стволе чердрева. Несмотря на эрозию долгих веков, но Джоффри увидел, что это было женское лицо, потрепанное и старое на вид. Длинный шрам пересекал бровь, достигая глаза и деформируя щеку. Ее волосы были длинными и прямыми, обрамляя лицо, но не могли скрыть пронзительный взгляд ее глаз. Джоффри не мог пошевелиться, смотря на нее, а она смотрела в ответ, так словно ее глаза смотрели прямо в сердце. Они казались испуганными, решительными, полными грусти, полными сожаления, полными победы. Они содержали бремя, тяжелее океана, легче перышка, тяжести жизни, жизнь прожитой, жизнь осознанной, жизнь лелеемой, жизнь уничтоженной. Джоффри осознал, что он стоит у того лица, касаясь щеки. Оно ощущалось родным. «Азорахой», — прошептал он. «Последний герой», — сказала Санса, преклоняя колени возле него. Ее пальцы прошлись по резным буквам, окружавшим это лицо, и написанному по всему дереву. Текст выглядел потертым, деградированным. «Харсима Бива», — сказала Надхата. «Как ты можешь знать, что это мы?» — спросил он жрицу, до сих пор глядя на лицо своей предшественницы, инкарнации его души в давно минувших тысячелетиях. Послышался голос Надхаты сзади, словно теплый ветерок с той пещеры. «Она вернется, воплощенная во второй раз, и держащая свою душу в своих руках. Величественный ритм изменится, когда она высвободит его воинов конца. Сдвоенные души будут странствовать по величественному кругу, шагая как одно целое, проживая бесконечные жизни перед концом, вплоть до окончательной смерти посреди снегов». Она прервалась, когда ветер из пещеры снова пошевелил листочками. Лишь устная традиция сохранила эти слова, но именно они были вырезаны на тех деревьях или по крайней мере такое передавалось из уст в уста в течение веков. Он услышал, как Надхата направилась к ним. Но больше всего, это то, что было в ваших взглядах. Я видела такой взгляд миллион раз перед тем, на Уралана в секретной роще, на Амбру под мертвым деревом и здесь. Тебе известно про цикл, известно о последнем герое, Азоре Ахае, Ниссинисси, Харсимабиву, как бы ни называть его или ее. Джоффри запнулся, качая головой. Ты знала, что она вернется. Ты знала, что это все можно остановить. Большинство жриц считает, что бесконечную зиму невозможно остановить. От этого не убежать, сказала Надхата, проходя мимо них, прямо к пещере. Что эти отдельные остатки устной традиции являются лишь обнадеживающими мистификациями, придуманными, чтобы успокаивать души тех, кто будет жить, когда наступит то время, прошептала она. Жрица остановилась перед входом в пещеру, коснувшись жестких камней, и закрыла глаза. Лишь немногие до сих пор лелеют надежду, цепляясь за древние легенды. Ожидая ее прихода, я потеряла ту надежду, уже давно, сказала она голосом, оттененным стыдом. Джоффри и Санса последовали за ней, заходя в пещеру, и начали спуск вниз по длинному туннелю из природного камня. Люминесцентные грибы вели их вперед, освещая пещеру мягким зеленым светом. Джоффри обнаружил, что смотрит на черепа, десятками висевшие на грубо высеченных стенах. Они зашли в примитивно вырубленную систему пещер, куда проникали змеевидные корни песчано-белого чердрева. Черепа выглядели маленькими и сплюснуты, с глазницами, больше, чем у любого человеческого черепа, виденного юношей. Вечные дети когда-то жили здесь. Некоторые говорят, что они выбрали это место своим домом из-за уникальной связи с костями земли, чтобы служить в этой сторожевой башне против северных ветров. Другие шептали, что это было единственное место, где они могли жить и не увидать, сказала Надхата, касаясь ладонью черепа. Длинные перья над ее головой касались потолка, ероши небольшие кустики мха, прежде чем пещера расширилась в огромный зал из грубого камня. «Сторожевая башня?» — спросил Джоффри у нее. Чердрева выросла на месте, где они могли стоять на страже, надзирая над далеким севером в поисках проявлений возвращения долгой ночи, объяснила она. Санса нахмурилась, ощупывая корни чердрева. Они змеились по всей пещере. Немалые проростки бледной древесины переплетались между собой, соединяясь в одно целое. Это чердрево казалось больше того, что росло в Винтерфилле. Стражи, присматривающие за севером, пробормотала она, крепко хватаясь за корень. Те, кто присматривал за этим местом, уже давно исчезли, но я надеюсь, что вы сможете использовать это место, сказала предъявить.